Доводы Сайруса Смита были резонны, и Пенкроф без лишних разговоров приготовился выполнить его распоряжение. Итак, с одной стороны пещеры, представлявшей собою квартиру, следовало пробить по фасаду гранитного дворца 5 окон и дверь, а в великолепный грот, который решили обратить в парадный зал, свет должен был проникать в изобилии через широкий проем в передней стене и круглое оконце. Фасад, находившийся на высоте 80 футов над берегом, был обращен на восток, и первыми своими лучами солнце слало привет гранитному дворцу. Новое жилище находилось в той части кряжа, которая тянулась от выступа возле реки Благодарения и до циклопического нагромождения каменных глыб, которые Пенкроф назвал трущобами. Поэтому порывы лютого Норд-Оста задевали его лишь вскользь. Защитой ему служил вышеуказанный выступ кряжа. Впрочем, в ожидании тех дней, когда будут сделаны рамы, инженер намеревался закрывать оконные проемы прочными ставнями, которые защищали бы жилище от ветра и дождя, а в случае нужды могли быть даже замаскированы. Но в первую очередь следовало, конечно, пробить эти отверстия, их еще не было. Долбить твердый гранит ломом было бы очень долго, а, как нам уже известно, Сайрус Смит любил действовать решительно. У него еще оставалось некоторое количество нитроглицерина. Это взрывчатое вещество принесло и тут большую пользу. Инженер умело локализовал его действие, и пробоины в граните получились именно в тех местах, которые он наметил. Затем киркой и ломом придали стрельчатую форму 5 оконным проемам квартиры, широкому окну, слуховым окнам и двери, выровняли края этих пробоин, имевших довольно прихотливые очертания, и через несколько дней, благодаря усердию каменщиков, гранитный дворец с восходом солнца уже заливали потоки яркого света, проникавшего в самые темные его тайники. По замыслу Сайруса Смита, квартиру следовало разделить на 5 комнат с видом на море. Налево передняя с прорубленной дверью, к которой предполагалось добираться по веревочной лестнице. Затем кухня шириной в 30 футов, столовая 40 футов шириной, спальня таких же размеров и, наконец, по настоянию Пенкрофа, комната для друзей, смежная с парадным залом. Комнаты шли в ряд, и квартира не занимала всей пещеры. Еще оставалось место для коридора, отделявшего ее от длинного и просторного склада для инструментов, провианта и всякого рода запасов. Все, что флора и фауна острова могли дать для нужд колонистов, прекрасно сохранялось бы здесь, не портясь от сырости. Места в складе было достаточно, помещение позволяло все разложить и расставить по порядку. Кроме того, в распоряжении хозяев гранитного дворца была и маленькая верхняя пещера, которая могла служить амбаром. Итак, план выработали, оставалось лишь его осуществить. Минеры опять стали кирпичниками, а затем носильщиками. Изготовленные ими кирпичи они перенесли на берег и сложили у подножья гранитного дворца. Сайрус Смит и его товарищи все еще проникали в пещеру через прежний водосток. Такой способ сообщения был очень неудобен. Приходилось подниматься на плато кругозора, обойдя гранитную стену по левому берегу реки, затем спускаться подземным коридором на 200 футов вниз, а на обратном пути подниматься по нему. Словом, дорога отнимала много времени и очень утомляла. Сайрус Смит решил, что медлить нечего, и пора изготовить веревочную лестницу. Стоило обитателям гранитного дворца, поднявшись по этой лестнице, убрать ее, никто уже снизу не мог бы проникнуть к ним. Лестницу изготовили с величайшей тщательностью, сучив веревки из волокнистых растений при помощи деревянной вертушки. Прочностью они не уступали толстому канату. Для перекладин взяли легкие и крепкие дощечки, вырезанные из красного кедра. Все было сделано умелыми руками Пенкрофа. Сучили из волокон растений другие веревки и установили у двери нечто вроде лебедки. Хотя это приспособление и было сделано довольно грубо, оно очень упростило переноску строительных материалов, и тотчас начались работы внутри пещеры. Извести запасли достаточно, кирпичи лежали в штабелях, готовые к услугам. Строители без особого труда поставили деревянные, довольно топорные стойки для перегородок, и в очень короткий срок квартира была разделена на комнаты и склад. Под руководством Сайреса Смита работа шла чрезвычайно быстро. Он и сам орудовал то плотничьим топором, то соколком каменщика. Инженер Смит знал, кажется, любое ремесло и всегда подавал пример своим сметливым и усердным товарищам.